первел. Ах, да чего же ясен был день нам подаренный двоим. Ах, да чего же подходил цветочный круг вихрам твоим. Как легко в густой траве венок сплетенный позабыть.